Айсберги проплывают рядом. О том, что к ним кто-то приехал, Тоник узнал еще в коридоре. На вешалке висела рыжая собачья духа в бисеринках растаявшего снега, на полу лежал брезентовый тюк и стоял большой потертый чемодан. Тоник всегда радовался гостям. Но сегодня ни гость, ни даже мысли о том, что завтра воскресенье, не улучшили настроение Тоника. Поэтому он равнодушно поздоровался с высоким лысоватым человеком в сером свитере и даже не стал никого спрашивать, кто этот человек и зачем приехал. «Отметки, что ли, плохие принес?» — поинтересовался папа, когда Тоник нехотя сел к столу и начал царапать вилкой клеенку. «Отметки-то хорошие!» — вздохнул Тоник и положил вилку. «А что нехорошее?» — сразу встревожилась мама. «Антон, отвечай сию же минуту!» «Да понимаешь...» «Самолетик. Бумажный. Я его на уроки выпустил случайно, а она сразу в дневник записала». «Кто она?» «А, Галина Викторовна». «Так», — деревянным голосом сказала мама, «ну-ка, покажи дневник». Тоник медленно слез со стула. Он знал, что оправдываться не стоит, а дело было так. Пока весь третий Б умирал со скуки, слушая, как Лилька Басова объясняет у доски пустяковую задачку, Тоник мастерил из тетрадного листа маленький аэроплан. Клочки бумаги упали на тетрадную обложку. «Будто льдины в голубой воде, если смотреть на них с самолета», — подумал Тоник. Летать и смотреть с высоты на льдины ему не приходилось, но это было неважно. На одном из клочков он поставил несколько чернильных точек. На льдине оказались люди. Они терпели бедствие. С северо-запада и востока на льдину двигались громадные, ослепительно сверкающие голубоватым льдом айсберги. Тоник сделал их из самых больших обрывков бумаги. Он читал недавно об айсбергах и знал, что шутить с ними опасно. Сейчас они сойдутся, сплющат льдину, и люди погибнут в ледяной воде. Спасти их может только самолет. Скорей. Но пилот не рассчитал силы мотора. Самолет ударился бумажным крылом о чернильницу, взмыл вверх и упал в проходе между парт. «Да», — сказал папа, прочитав запись учительницы, а мама обратилась к гостю. «Хорош, а? Беда с ним». Затем она повернулась к сыну. «Спроси-ка у Германа Ивановича, пускал ли он на уроках самолеты?» Тоник из-под лобья взглянул на приезжего, но тот спрятал лицо за большой кружкой и торопливо глотал горячий чай. «Факт, пускал», — решил Тоник, но промолчал. «Мы с тобой еще поговорим», — предупредила мама, но было ясно, что гроза прошла. В соседней комнате кто-то стал царапать дверь. Герман Иванович поднялся и впустил крупного серого щенка. Одно ухо у щенка наполовину висело, другое было острым, как стрелка. «Барс проснулся, знакомьтесь». Тоник тихо чмокнул губами. Щенок подбежал, ухватил Тоника за штанину, весело замотал головой. Он решил, наверное, что так надо знакомиться. «У него какая порода?» — спросил Тоник. «Лайка. А вы с севера приехали? А я догадался сразу. А вы видели айсберги?» Герман Иванович серьезно посмотрел на Тоника. «Нет, айсберги я не видел», — ответил он. «Очень хотелось увидеть, но до сих пор не приходилось». Вечером Тоник, Тимка и Петька, сосед Тоника по квартире, сидели в палисаднике перед Тимкиным окном. Тоник рассказывал про Германа Ивановича. «Веселый такой. Он с папой в одном институте учился. Биолог, охотовед. Сейчас из экспедиции в Москву возвращается, решил нас навестить». «Там на севере, наверное, полярная ночь», — завистью сказал Петька. «Не, он говорит, что солнце бывает. Только оно низко стоит, красное и большое. Когда летишь, солнце ниже самолета». «А он на самолете прилетел?» Тимка с сожалением взглянул на Петьку. «А чему вас учат в первом классе? Пароходы по льду не плавают». Петька понял, что ляпнул глупость, и от досады стал сбивать с веток мелкие сосульки. «А тебе повезло, Антон», — вспомнил вдруг Тимка. «Если бы не этот ваш знакомый, влетело бы тебе за самолет». «Тоже уж. Про всякий пустяк в дневнике писать», — сказал Тоник. «Хм, конечно. Вон у нас Ленька Кораблев. Живого воробья на уроки выпустил, и то ничего. Только из класса выгнали». «Воробья?» — спросил Петька. «Ну и Леньку, конечно. А в дневник не писали». «Хорошо вам, пятиклассникам», — вздохнул Тоник. Ага. Только пришлось Леньке брать пальто в раздевалке и полчаса по улицам ходить, чтобы завуч не поймал в коридоре. А знаешь, какой мороз был? Подумаешь, мороз. Герман Иванович недавно прям в снегу ночевал, в тайге. У него и спальный мешок есть, большущий, сверху брезентовый, а внутри меховой. Петька оставил в покое сосульки и придвинулся ближе. У Тимки заблестели глаза. Настоящий? Тоник презрительно промолчал. Поспать бы в нем, а? Я и так весь день думаю про это, соврал Тоник, удивившись, как такая мысль раньше не пришла ему в голову. Иметь под боком настоящий спальный мешок и не переночевать в нем. Тимка мечтательно продолжал. Мы бы вдвоем в него залезли, будто ночевка на льдине. Не разрешат? Где там? Тоник уныло махнул варежкой. Да тут еще этот дурацкий дневник. Тимка наморщил лоб, так что брови уползли под шапку. Головы у нас есть? Есть. Значит, надо думать. В 9 часов Тимка пришел к Тонику. Он сказал, что отец у него работает во вторую смену, сестра Зинаида ночует у подруги, а спать одному в пустой квартире ему как-то скучновато. «Угу. И где же тебя устроить?» – задумалась мама. «На диване будет спать Герман Иванович. На раскладушке вдвоем с Тоником вы не поместитесь. Может быть, на полу?» «А знаешь...» – Тоник серьезным видом почесал затылок. «Если сделать так...» «Тимку, на раскладушку? А для меня попросите у Германа Ивановича этот, как его, спальный мешок». «Еще новости!» — воскликнула мама. «Да вы не бойтесь, Зоя Петровна», — сказал Герман Иванович и подмигнул Тонику. «Блох в мешке нет». Мама сделала вид, что совсем не думала про блох, и пошла за простынями, чтобы постелить их внутри мешка. Ребят поместили в маленькой комнатке, дверь которой выходила прямо на лестницу. «Пора!» – прошептал Тимка, едва был погашен свет, и в квартире наступила тишина. «Ну-ка, подвинься!» Печально скрипнула покинутая раскладушка, и Тимка штопором ввинтился в спальный мешок. «Просто не выкинуть!» – заявил он. «В снегу с простынями не ночуют!» Они выкинули простыни и несколько минут прислушивались к тишине. Вдруг в коридоре раздалось осторожное шлепанье босых ног. Кто-то сказал свистящим шепотом в замочную скважину. «Тоник, открой, а!» «Петька, а чего ему надо?» Тоник скользнул к двери, открыл, стараясь не скрипнуть. В полумраке он увидел две маленькие фигурки, завернутые в одеяло. «Вам чего?» «В мешок», — сказал Петька. «Дубина! Марш домой!» — прошептал из мешка Тимка. «Я тоже хочу в мешок», — хнычущим голосом сказала вторая фигурка. Это был 5-летний Петькин брат Владик, прозванный Кляксой за постоянное нытье. «Ну не влезем же! А Клякса-то еще зачем?» «Не отстает рева!» В соседней комнате раздались тяжелые шаги. Тимка молнией вылетел из мешка на раскладушку. «Лезьте, черти!» — выдохнул Тоник и захлопнул дверь. Они с Петькой ухватили Кляксу и затолкнули его в мешок. Петька тоже укрылся в мешке. Тоник остался стоять посреди комнаты. Герман Иванович осторожно приоткрыл дверь. «Хлопцы, пусть Барс у вас переночует. Можно?» «Можно», — сказал Тоник. «А вы уже легли?» «А я вот тоже ложусь». Теперь в мешке было очень тесно. «Звали вас?» — зашептал Тимка. — Мне Клякса коленкой позвоночник сверлит. А ну, лежи тихо. Клякса попробовал заныть. — Заткнись, — сказал Петька так сурово, что Клякса сразу замолчал. — Ну и достанется нам утром, — вздохнул Тоник. — Мы рано уйдем. — Не заметят, — успокоил Петька. Минуты три они молчали. Клякса начал мирно посапывать носом, где-то в углу тихонько скулил во сне Барс. «Знаете что?» — начал Тимка. «Просыпать нам нельзя. Попадет, если увидит. Давайте дежурить по очереди. Каждый час будем меняться. Вон и часы». В темноте светился циферблат будильника. «Здорово!» — сказал Петька, будто мы в походе. «Давайте, будто наш пароход налетел на айсберг, и мы высадились на льдину», — предложил Тоник. «На что налетел?» — не понял Петька. «На айсберг, на ледяную гору». «Такие в северных морях плавают». Тимка не согласился высаживаться на льдину. Там еды нет. Лучше на необитаемый остров. На острове хоть белые медведи. Они поговорили еще немного, поспорили, водятся ли на Северном полюсе пингвины и бывает ли над Южным полюсом северное сияние. Потом договорились, что первым будет дежурить Тимка. Кляксу от дежурства освободили. У Тоника слипались глаза. «Спишь?» — спросил Тимка. «Сплю. Чего нам бояться? Полярная ночь кончилась». «Скоро за нами придет самолет». «Ха, конечно. Но следи за белыми медведями. Возьми мой револьвер». Через час Тимка локтем растолкал Тоника. «Твоя очередь, слышишь?» «Угу», — зевнул Тоник. Тимка повернул голову и прошептал ему в самое ухо. «Ты Петьке дай поспать побольше, все-таки мы старше». «Угу, конечно», — пробормотал Тоник. «Дам». Он сказал это машинально, а думал о другом. Тоник думал, что тень, которая ложится от него на снег, очень длинная. Так было потому, что солнце стояло совсем низко, большое, красное, как спелый помидор, оно повисло над кромкой льдов. Снег был залит оранжевым светом, фиолетовые тени далеко тянулись по нему от ледяных глыб, льды кончались у черных береговых скал. У самого берега медленно плыли айсберги, они были громадные, как горы. С одной стороны их освещали красные лучи, с другой, в тени, айсберги были голубые. Они целиком отражались в тихой темно-зеленой воде, потом по снегу скользнула большая тень, и в воздухе стал кружить самолет. Он был белый, в тонкую синюю клетку, громко шуршали его бумажные крылья. Утром в половине девятого Герман Иванович пошел в комнату, чтобы взять из чемодана бритву. Он открыл дверь и замер на пороге. Из его спального мешка торчали четыре головы. Справа виднелся аккуратный Петькин чубчик, за ним темный взлохмаченный затылок Тоника, Тимкин белобрысый ежик и стриженный под машинку круглая голова Клякс. А в раскладушке, удобно расположившись на чистой простыне, спал Барс. Он морщил нос и беззвучно рычал. Барсу снились белые медведи. 1960-й.